Кира еле сдержалась, чтобы не рассмеяться вслух. Настолько идентичными были их мысли. «А что вы чувствуете, лорд Лесли? Вы считаете свою сестру шлюхой? Как вы с ней встретитесь? Наверное, будете воспринимать как заблудшую христианскую душу? Выполните свой долг, а потом она окажется обузой?» Адам ответил очень просто. «Я приму ее с любовью, мадам». На глаза Киры навернулись слезы, но она все еще настаивала. «Вы уверены? Если вы отвезете ее домой, то обратного пути не будет ни для нее, ни для вас». «Я в себе уверен, мадам. Только скажите мне, где она, и я докажу это». Нужно было видеть удивление лорда Гленкирка, когда он услышал, что Валиде заговорила на родном шотландском диалекте. «Когда мы были детьми, Адам, и играли в прятки, ты меня никогда не находил. Мне приятно, что ты мало изменился». Кира отстегнула вуаль. На какое-то мгновение ей показалось, что он упадет в обморок. Настолько побелело лицо лорда. «Джанет!» — еле вымолвил он. «Слава Богу, я нашел тебя!» Адам упал на колени, ухватился за ее платье и расплакался, как ребенок. Кира наклонилась и обняла брата. «Такой большой оплачешь!» Она подняла его с колен и скомандовала. «Прекрати! Ты что, расстраиваешься от того, что нашел меня? А как же все наши разговоры? Значит, я тебе не нужна?» Великовозрастный граф вытер глаза рукавом. «Госпожа Эстер сказала мне, что я буду говорить с матерью султана Хафиз. Как ты оказалась на ее месте?» «Адам», — Кира говорила абсолютно серьезно, — «я и есть мать султана Хафиз». «Ты? Ты мать султана Сулеймана?» «Да». «Так как же я смогу увезти тебя домой?» «Мы все устроим. Я свяжусь с тобой через Эстер. Когда ты уезжаешь?» «Через 3 недели». «Хорошо. У меня достаточно времени. А теперь послушай меня, братик. Никто не должен знать о нашей встрече и о том, что говорилось в этой комнате. На этой земле султан обладает беспредельной властью. Только мать имеет на него влияние. Я самый могущественный человек в этой империи после сына, но не сумею спасти ни себя, ни тебя, ни семью Эстер, если что-нибудь откроется. Я нарушаю все наши традиции». Адам вопросительно смотрел на Киру. «Да, брат, наши традиции. Я прожила почти всю жизнь в Турции, и хотя родилась шотландкой, люблю свою вторую родину даже больше, чем сам султан. Никому ничего не говори, занимайся своими делами и делай так, как советует Эстер. Ясно?» Он кивнул. «Вот и отлично. А теперь иди. Я присоединюсь к тебе, когда ты будешь уезжать из Турции. Верь мне». Кира поцеловала Адама Лесли в щеку и вышла из гостиной. Валиде провела еще час в доме Эстер Киры и вернулась во дворец. Она очень храбро говорила с братом, хотя впервые за многие годы сомнения охватили Киру. «Сулейман слишком зависим от нее. Как мать султана, она сделала все, чтобы ее сын унаследовал трон, но в серьезных решениях он до сих пор полагается на мудрость Валиде. Если она оставит его, то он станет настоящим мужчиной. Значит, нужно действовать по задуманному плану». Почти неделю Кира вспоминала встречу с братом и пыталась найти возможность переговорить с сыном. Однако Сулейман сам пришел ей на помощь. Однажды вечером, когда они пили кофе, султан рассказал матери о шотландском лорде, которому он пообещал разрешение на торговлю в Константинополе. «Знаешь, он такой огромный и очень дружелюбный, но я не мог избавиться от чувства, что где-то видел его. Ничего удивительного в этом нет. Он твой дядя». «Кто?» «Граф Гленкирк, мой младший брат». «Значит, твой дядя», — повторила Кира. «Аллах!» — прошептал он. «Если он узнает, что ты жива...» И он замолчал, изумленно разглядывая мать. «В моей империи есть что-нибудь такое, чего бы ты не знала?» Валиде рассмеялась. «Нет, сынок, я знаю почти все. Может быть, стоит помочь этому человеку, раз он не дядя?» — испытующе спросил он. «Ты не можешь признать родства, Сулейман. А кроме того, Шотландия — маленькая бедная страна. Турции всегда достается худшее. Мне приятно, что ты в первую очередь думаешь об империи», — с восхищением сказал сын. «Да, это так. И именно об этом я должна поговорить с тобой. Приезд лорда Лесли открывает возможность, которой я не могу не воспользоваться. Я старею, сынок, и хочу дожить свои дни в покое и умереть на родине». «Мама!» Она приложила ему руку ко рту. «За последние 2 года было 2 покушения на мою жизнь, но, к счастью, вмешалась судьба. Разве это не подтверждает, что Аллах охраняет меня? Но сколько я еще могу противостоять этим попыткам? Я должна уехать, как Фирузи и Сарина». «Кто это сделал, мама? Скажи, я накажу виновного. Если ты хочешь уехать, бери любой дворец, только неподалеку». «Неужели ты думаешь, что виновная была бы до сих пор жива, если бы я хотела ее наказать?» «Нет, сынок». «Жива? Курем, это сделала моя жена?» «Да, Сулейман, во всем виновата Курем. Но не вини ее. Она считает, что я угрожаю ее положению и полна жажды власти. Она делает это для вас обоих. Ты слишком привязан ко мне. Ты делишь свою любовь между женой, фаворитками и матерью. Этого не должно быть». «У ног матери мы находим рай», — процитировал Сулейман. «Не пересказывай мне Коран. Я всему научила тебя сама. Если я поселюсь поблизости, то все равно буду влиять на тебя. А потом люди скажут, что Курем прогнала меня так же, как Гулбехар. Когда-нибудь Курем может стать Валиде. Сейчас ее не любят. А если Валиде не заслуживает уважения, то ее сын вряд ли окажется хорошим султаном. Притворимся, что я умерла. Не нужно осложнений. Только тогда я смогу провести старость спокойно. Я уже говорила с братом, и он хочет, чтобы я вернулась с ним в Шотландию. Разве ты не знаешь, что он приехал в Константинополь с надеждой разыскать меня?» «Ты говорила с лордом Лесли? Как?» «Пусть это останется в секрете, сынок. Теперь мне понятно, почему он так странно смотрел на меня сегодня. Я-то отнес это за счет простого любопытства, а граф оказался моим дядей». Он посмотрел на мать. «Я не позволю тебе уехать. Ты предпочитаешь, чтобы Курем убила меня? Я накажу ее. Она сделает еще одну попытку, потому что никогда не прощает обид и просто удвоит свою прыть. Тогда я отошлю ее». «Ах, сынок, сынок, ты слова не понял из того, что я сказала. Речь идет о моей жизни или о жизни Курем. Ты должен сделать выбор, но не можешь, поэтому я сделала его за тебя. Неужели ты убьешь мать 4 детей? Разве можно быть таким жестоким? Разве я так плохо воспитала тебя? Ты просишь прощения для Курем и говоришь, что ее нельзя разлучать с детьми, и в то же время хочешь бросить меня? Сулейман, ты уже не ребенок, ты мужчина и султан Оттаманской империи.